Гуров хотел заехать в театр, прикинул по времени. Не успевает. Можно разминуться. Оставил машину, как обычно, напротив посольства в Калашном переулке. И, махнув милиционеру, отправился вверх по переулку к своему дому. Оказавшись во дворе, он взглянул на окно своей квартиры. Оно было темным, значит, Мария еще не пришла. Он недовольно нахмурился. Когда Маша задерживается, то возможны различные варианты. У кого-то день рождения, именины, либо другая дата. И закатываются в ресторан. Если денег нет, а спонсоры не симпатичны, то мужики, которых обычно меньшинство, закупают провианты, напитки и являются к Гурову. С одной стороны, актеры его сторонились, с другой — с удовольствием пьянствовали у него на кухне. Сыщику было приятно, что жена дома. У него не поворачивался язык намекнуть, что у Марии тоже двухкомнатная квартира, хотя и не так близко от театра. Тут существовал еще один момент. Он и себе бы никогда не признался, однако ревновал и предпочитал, чтобы Мария находилась в поле зрения. Сыщик не сомневался, женщина не изменяет ему, и не из каких-то высоких мотивов типа греха или нравственности, даже не из-за любви к нему, просто Мария была женщиной очень гордой и не могла опуститься до обмана. Он прошел двором. Ожидать сейчас нападения не было причин. Прошел черным ходом и услышал звонкую пощечину, затем спокойный голос Марии. «Хочешь поцеловать — спроси разрешения. Забери свои цветы и убирайся. А то с минуты на минуту явится муж, а он видит то, чего и не было, и у тебя будут неприятности со здоровьем». Гуров стоял напролет ниже, по другую сторону лифта, задержался на секунду, не для того, чтобы услышать конец диалога, а решая, как удобнее обойти лежащего на ступеньках пьяного. «Ты кому угрожаешь, женщина? Мало мы ваших мужчин-педерастов уложили в Грозном?» Еще через секунду Гуров стоял рядом с женой, открыл лифт, сказал: «Маш, поезжай, я тебя догоню». Захлопнул лифт и, хотя не смотрел на чеченца, контролировал каждое его движение. Тот не успел достать пистолет, и хотя Вальтер лежал в кармане плаща, Гуров ударил ногой, затем снова ногой, не дал упасть, вынул у него из-за пояса Макарова, ударил им в белые зубы, умышленно кроша их. «Дай слово, шакал, что больше никогда не приблизишься к моей жене или пойдешь в тюрьму». Гуров поддерживал шатающегося чеченца, взглянул на Макарова, подумал, что вечер испорчен окончательно, лень заниматься малым. Но и отпускать его нельзя, неизвестно, что висит на оружии, и, кляня судьбу, повел его по ступенькам к дверям на улицу. Гуров точно знал ступенек 9. Когда они ступили на пятую, дверь приоткрылась, сыщик загородился полудохлым придурком и услышал знакомый бас. — Лев Иванович, что случилось? В дверном проеме громоздилась огромная туша, которую звали Князь, фамилия грузинская. Знакомы они были с Гуровым давным-давно. — Что ты творишь, старый дурак? — буквально зарычал Гуров. Шалва Гочаашвили, чувствуя, что произошло неладное, взбежал по ступенькам, схватил парня, увидел его изувеченное лицо, осколки зубов, торчащие из кровавого рта, и забормотал: «Зачем же так, Лев Иванович? Ну, влюбленный мальчик попросил разрешения цветы до квартиры донести. Сын хорошего человека, внук самого... Ты шестой десяток разменял. Отару баранов сожрал, ума не нажил. Сын, говоришь, внук? А с этим что делать?